Глава 21. Мухи. «Ну, Ульф!» Выглянув из своего кабинета, Никита позвал великана, который, как оказалось, успел мирно прикорнуть у себя за стойкой. Вот же прирожденный продавец. «Да!» Ульф широко распахнул глаза. «Я не спал, но это не страшно. Покупателей все равно не было». «Не спал? Но ведь никто не приходил». Никита обратил внимание на эти фразы и в очередной раз убедился, что Нульф немного простоватый тип, но хотя бы ему можно доверять, а это дорогого стоит. «Слушай, а у тебя есть еще эти ленты против мух?» Парень указал на висящие у двери липкие полоски, на которые он до этого обращал внимание. «Да, конечно». Великан протянул парню сразу два толстеньких рулона клейкой ленты. «Размотал, повесил, и можно о жужжащих паразитах не беспокоиться. Их запах этой штуки притягивает, так что мимо не пролетят. А потом налипнут на нее, и все. А то, когда кто-то дребезжит своими крылышками, я никак заснуть не могу». Тут великан сообразил, что рассказал о своих дальнейших планах спать на работе. Но Никита уже осознал специфику бизнеса, в который ввязался, и понял, что личные качества его продавца тут будут мало кого волновать. Главное, чтобы вел себя в целом прилично. Но с этим у Нульфа точно проблем не было. «Только не при клиентах. Чтобы не пропустить, можешь колокольчик на дверь повесить». Никита поделился советом, как сделать так, чтобы бизнес не пострадал, и, покинув свой новый дом, отправился в секту. По дороге парень раздумывал над тем, где ему лучше будет ночевать. С одной стороны, у него есть вполне приличные бывшие покои Селины Кирк, где, к сожалению, его могут найти те, кого он бы не очень хотел видеть. С другой, у него есть личный дом, но тут пока есть определенные напряги с удобствами, вроде постельных принадлежностей или душа. Впрочем, решил Никита, над этим он еще успеет подумать. По пути парень вытащил подаренную Нульфом липкую ленту, приклеил к ней кусочки бумаги и нарисовал на каждом по руне связи «из». Теперь в случае драки ему не придется придумывать что-то новое, чтобы оставить знак на противнике. Достаточно просто приклеить на него одну из заготовок, и можно метать молот. Никита даже задумался о том, что завтра с утра на тренировке попробует устроить для Арии сюрприз. Парень был уверен, что дворфка оценит, как именно он смог улучшить ее подарок. Кстати, насчет него. Перед сектой теней молот лучше спрятать в рюкзак, подальше от лишних глаз. Никита провел все необходимые манипуляции, убедился, что оба его оружия, боевое и тренировочное, лежат крепко и в случае чего не будут трястись, грозя ударить его по затылку. И только после этого пошел к воротам. На проходной было так же тихо и спокойно, как и обычно. Никита без вопросов прошел во внутренний двор и первым делом решил заглянуть к Виктории. Парню очень хотелось поговорить с девушкой хоть о чем-нибудь, узнать, не проявлял ли себя снова Квинлан Зорг. Увы, свет в ее офисе уже не горел, а дверь была закрыта на замок. Видимо, на сегодня ее рабочий день закончился. Никита вздохнул. Впрочем, это был его собственный выбор. Он сам решил, что сегодня прежде всего дела, а все остальное он обязательно наверстает завтра. Пробравшись на территорию дома Доу, Никита услышал, как из окна второго этажа, где располагалась комната его друзей, раздаются шумные голоса. Что ж, значит, чем бы ни закончились поиски меча мастера, на который их с утра отправляли, сейчас с этой троицей все нормально. Вот и хорошо. Никита невольно улыбнулся, подумав о том, что было бы совсем не кстати, если у них начались бы еще и проблемы в секте. «Кит!» Тут из окна высунулась Алиса. И как она все время словно чувствует приближение Никиты. «Да...» Парень тяжело вздохнул и понял, что без разговора не обойтись. Тем более, что в окне мелькнула и фигура Сереги. А этот-то точно пожелает узнать, как прошла доставка его посылок. «Не хочешь прогуляться в свете вечерних фонарей?» Девушка благоразумно решила провести все опасные разговоры подальше от места, где за ними, после недавних событий, вполне могли присматривать. «Конечно», — «Я за». Никита даже не пытался добавить энтузиазм в голос. «Тогда мы сейчас спустимся. Все втроем». Алиса тут же исчезла из проема, а Никита отметил, что если бы после милого тона девушки он подумал, что их ждет романтическая прогулка, то в итоге все закончилось бы лишь разочарованием. «Итак, продолжим наш разговор». Алиса подхватила Никиту под руку, а Серега с Данилой пристроились по бокам, то ли формируя образ дружной компании, то ли подстраховываясь, чтобы слуга не сбежал. «Ну хватит!» Как только они вышли за территорию секты и свернули на ближайшую улицу, Никита тут же растолкал окруживших его товарищей. «Что вы ко мне жметесь? Будь у меня желание убраться от вас подальше, уже давно бы сделал ноги. А так... В общем, у Марики пока к нам претензий нет. Но мне сегодня нужно будет провести Айлу в одно место, чтобы наша сделка была официально закрыта». «И куда это ты можешь провести ученика секты среднего уровня, куда он сам попасть не способен?» Алиса тут же пристально посмотрела на Никиту, уперев руки в бока. Парень тут же отметил, что благодарности за проведенные переговоры ему явно ждать не стоит. «Ну, вообще-то...» Никита сам в атаку. «Я целыми днями бегаю по городу с поручениями вашими и других членов секты. Вы вот записали меня в боевые слуги, и теперь мне от них совсем не отвертеться». «Так на пользу дело же!» Кажется, Данилу парень сумел смутить. «Что же касается вечеринки Ридумов, один из дварфов, тех самых, что предупредили нас о последней ночи, искал пару на вечер. Вот я и воспользовался случаем. Ничего особенного». Никита внимательно посмотрел на идущую рядом с ним троицу. Теперь они выдерживали более уважительную дистанцию, и это можно было в какой-то мере считать победой. «Значит, считаешь, нам с тобой повезло?» Голос Алисы прозвучал насмешливо, но при этом довольно дружелюбно. «Именно!» — Никита широко улыбнулся. «Кажется, с опасными вопросами покончено». «Кстати, а как ваши дела? Вы вроде бы с утра отправлялись на поиски меча мастера. Успешно?» «Ага, успешно. В смысле, нет, ничего найти так и не удалось». Данила аж засветился от удовольствия, а Никита про себя отметил, что кое-кто украденный меч все-таки умудрился оставить у себя. «И что дальше?» Никита смотрел своих товарищей и остановился взглядом на Сереге. «Я имею в виду, что вы планируете? А то в прошлый раз, как рассказала Айла, вы хотели сбежать и бросить меня тут». Никита на мгновение перевел взгляд на Алису, как бы напоминая о ее обещании защитить слугу. Но та деланно смотрела в сторону. Впрочем, их отношения будет лучше потом обсудить отдельно.